Глава восьмая. «Что это за штука?» Кэт прищурила глаза, пытаясь детальнее рассмотреть изображение, которое Эль выводила на экран. «Выглядит как космический корабль», — недоуменно ответил ей. То, что пристало перед нашими глазами, было очень на него похоже. Вытянутое металлическое нечто, сплюснутое сверху и снизу. Думаю, больше всего оно походило на гигантский наконечник стрелы. По размерам объект уступал ТСу раза в два. Но даже так эта штуковина была огромной. И, судя по всему, она просто рухнула, вонзившись в землю носом, и так и осталась тут навсегда. «Это транспортный корабль», — прояснила Эль. «Эльфийский». «Эльфийский? С чего ты взяла?» «Энергетическая сигнатура, элементы внешней обшивки и дизайна, эльфийские технологии, созданные в эльфийских кузнях на основе тентрулита. Мне достаточно одного взгляда, чтобы это понять». «Не слышала ни о чем подобном», — нахмурилась Кэт, продолжая вглядываться в картинку, которая с каждой минутой становилась все более детализированной. «Ну, а я и подавно», — пожала плечами фия. «Мне приземлиться рядом с угнанными транспортниками?» «Да, будь добра», — кивнул я, вернувшись в пассажирскую часть нашего небольшого судна. Пока Эль занималась посадкой, я открыл один из приготовленных заранее ящиков и вручил фии небольшой артефактный кулон. «Мы не уверены в том, что местный воздух пригоден для дыхания, так что лучше перестраховаться. С этим ты должна будешь дышать нормально». «А вы?» «Не волнуйся за нас», — Аня хлопнула рыжеволосую убийцу по спине. «Ты не сравнивай нас с собой. Мы боги. Наши тела — чистый свет. Мы можем вообще не дышать, если захотим». Рам согласно кивнул, подтверждая сказанное богиней разрушение. «Мне чисто технически теперь не нужны ни воздух, ни сон, ни еда. Все это заменял свет. Но тяжело отказаться от того, что ты делал всю свою жизнь. Как не дышать, если легкий рефлекторно набирает воздух? Как не спать, если человеческий разум этого желает? Возможно, когда-нибудь я и научусь обходиться без всего этого, но точно не в ближайшее время. Да, мы с Кэт сможем тут дышать, даже если воздух будет непригоден для этого, а броня Потапа оснащена системой фильтрации воздуха». «Хорошо, будь по-вашему», — не стала спорить фия, принимая у меня артефакт и тут же вешая его себе на шею. После активации он создал вокруг ее головы силовой барьер, который будет препятствовать попаданию чужой атмосферы внутрь, генерируя при этом пригодный для дыхания воздух. Тем временем наш транспорт тряхнуло, что говорило о том, что мы приземлились. «Все, пойдемте бить длинноухим морды!» — воскликнула Аня, чуть ли не пинком открывая дверь из транспорта, и тут же выпрыгнула наружу. Рам последовал за ней. Тем временем Друнель отключился от пульта управления нашего корабля и также направился к выходу. «Ты с нами?» — слегка удивился я. «Ты всерьез думаешь, что я могу пройти мимо такой находки? Мне слишком интересно, что это за корабль и как тут оказался». Пока я разговаривал с Эль, аннигиляция уже успела убежать вперед, прямиком к угнанным длинноухими кораблям. Но, судя по раздосадованным возгласам, драки не получилось. Все три судна были пусты. «Странная земля», — сказала фия. Она единственная, кто обратил внимание на местную растительность. Под ногами у нас находился огромный пласт красного мха, в котором буквально тонули ноги. Он простирался на всю территорию вокруг полянки, на которую посадили транспортники эльфы и мы. Из мха росли редкие, тонкие, алые травинки, и все они тянулись прямо к фии. Девушка специально поднесла ладонь к ним поближе и продемонстрировала, как трава упорно тянется к ней. Это было странным и немного жутким зрелищем. «Видите? Как ты это делаешь?» — заинтересовалась Кэт, присев рядом с девушкой. Она попробовала провернуть то же самое, но, к нашему удивлению, у нее не получилось. Трава практически полностью игнорировала ее присутствие, как и мое. «Потап, попробуй ты». Тот не возражал и наклонился, протянув руку к земле. И трава отреагировала, потянулась к его руке, как и к фии, несмотря на наличие эльфийской брони. Вначале я думал, что дело в броне, ведь на нас Кэт доспехи, но нет. «Похоже, это потому, что мы с тобой уже не люди, а боги», — выдвинула предположение Кэт. «Эй, ну что вы там копаетесь?» — крикнула Аня, безрезультатно пытаясь отыскать эльфов. «Нам еще морды бить надо, а вы с травой играетесь». «Она права», — с легкой неохотой признал я. «Сейчас действительно было не самое удачное время для подобных интересных открытий. Учитывая, как эта штука на нас реагирует, не касайтесь ее кожи. Так, на всякий случай, ясно?» Фея кивнула, и этого было достаточно. «Потап же вряд ли будет снимать броню, чтобы поваляться на травке». «А теперь идем», — скомандовал я. Одновременно с этим внутри огромного эльфийского корабля произошел взрыв. Он был не таким уж сильным, и мы со стороны увидели лишь сполох огня где-то наверху, но этого хватило, чтобы старая и не очень надежная конструкция накренилась и стала разваливаться буквально у нас на глазах. Сразу после взрыва отвалился один из двигателей, с грохотом рухнув куда-то в лес. «Надеюсь, оно на нас не рухнет», — пробормотал Потап, задирая голову. «Я тоже». Желания идти внутрь не было от слова совсем. Мы могли бы подождать эльфов на безопасном расстоянии, но в таком случае рисковали так и не узнать, зачем они сюда пришли. «Я иду внутрь, а вы, если хотите, можете оставаться тут». «Вот еще», — фыркнула Аня. «И я пришла сюда отрывать головы длинноухим». «Но кто-то должен остаться», — вмешалась Кэт. «Корабль большой, и мы можем разминуться с ними». «Я останусь», — вызвался Потап. «Поставлю огневую точку и буду ждать гостей». «Одному не вариант. Рам, останешься с ним», — приказал я, решив, что больше некому. Ане охрану я не доверял. А Кэт и Фия вряд ли захотят пропускать веселье. «А почему сразу я?» — удивился бог грома. «Потому что Потапу нужно прикрытие. А аннигиляция уж слишком рвется в бой. Она не усидит на одном месте дольше 10 минут». Бог сокрушенно вздохнул, но понял, что приказ есть приказ. Найти вход внутрь оказалось не так сложно. Эльфы сделали всю работу за нас, а оставалось лишь пройти по их следу к крупному открытому люку. Первым вошел я. Быстрым движением нарисовал магический знак в воздухе и создал светляк. Тусклый голубоватый свет осветил внутренности корабля, так что сломать ноги мы не должны. Дронель также не остался безучастным и включил встроенный в себя фонарь. «Эль, как думаешь, сколько лет этой посудине?» — поинтересовался я, идя первым. Ступал аккуратно, так как эта ржавая, скрипящая при каждом моем шаге конструкция надежно не выглядела. «Судя по наличию следов коррозии, предполагаю, что как минимум 300. Большая часть материалов усиливается за счет магии, но и у той есть свой лимит. 1-1.5 максимум». «Много». «Для нас могло пройти меньше», — напомнила Кэт. «Мы понятия не имеем, насколько местное время идет иначе от нашего». «Не слишком сильно», — вмешалась в разговор аннигиляция. «В пределах границы, в которых время может идти в десятки или сотни раз быстрее или медленнее, разница бывает максимум в 2-3 раза». «А за ее пределами?» «О, там может быть много чего интересного, вплоть до 1000-кратной разницы». «Как странно», — обратила внимание Фия на растущие на стенах небольшие алые кристаллики. Она протянула руку к одному из них. Внутри можно было увидеть едва заметно вспыхнувшие искорки. «Помнишь, что я говорил? Лучше ничего не трогать», — напомнил я девушке, перехватив руку у запястья. «Да, извини», — опомнилась она. «Они красивые». Мы пошли дальше, чувствуя давление этого места. Оно было мрачным, давящим и сырым. Казалось, что за ближайшим углом нас будет ждать какая-нибудь мерзкая, страшная тварь. «Кажется, сюда», — сказал я, обнаружив лестницу. Попутно подумал, что поторопился с идеей пойти через недра судна. Думаю, стоило попробовать с Кэт полететь к месту взрыва. Но уж очень интересно было посмотреть на внутренности корабля. Мы поднялись на несколько палуб выше по лестнице, которая находилась под не самым удобным для подъема углом, пока не вышли к завалу. Мы шли по следам длинноухих, и раз они прошли, а мы нет, то выходит, что завал образовался после взрыва. «Отойдите», — попросил я, призывая божественный клинок, чтобы сделать проход в стене. За ней оказалось просторное помещение, но его предназначение оставалось для нас загадкой. «Еще кристаллы», — сказала Кэт, указывая на целую стену, усеянную ими. «Их были тысячи мелких алых кристалликов». Мы, не став задерживаться, пошли дальше, но почти сразу услышали странный треск позади, заставивший нас остановиться и обернуться. Гора кристаллов позади зашевелилась. «Какого?» — пробормотал я, наблюдая, как медленно поднимается человекоподобная фигура. «Это... эльф?» — удивилась Кэт, хватаясь за оружие. Без сомнения, это когда-то очень давно был эльф, облаченный в классический эльфийский доспех. Но последний сейчас пришел в полную негодность. Отовсюду росли кристаллы разного размера, и лишь если присмотреться, можно было заметить едва различимые части оголенного черепа. «Кристаллический зомби?» — недоуменно пробормотал я. «Это несущий свет?» — спросила Фия. «Нет!» — аннигиляция замотала головой. «Это нечто другое, странное и непонятное». Пока мы разговаривали, покрытый кристаллами зомби-эльф поднялся, вытянул руку в нашем направлении и выстрелил прямо в Фию. Я вовремя отреагировал и отразил кристаллический шип мечом, а Кэт устремилась к нежити и одним взмахом меча перерубила его пополам. Но этого оказалось недостаточно. Чтобы прикончить и без того мертвого длинноухого, его верхняя половина всеми силами цеплялась за свое существование и поползла прямо к моему бывшему клинку. Оборвала его не жизнь, а аннигиляция. Богиня просто подошла и наступила нежити на голову, дробя череп и кристаллы. «Всего-то делов! Он не такой страшный, каким кажется!» Кристаллический шип совершенно внезапно ударил богиню в плечо, заставив ту вскрикнуть от боли. Из прохода рядом показался еще один накристаллизованный эльф, не менее старый, чем первый. Следующей своей жертвой он выбрал фию, но девушка, сообразив, что они целятся именно в нее, успела скрыться в тени, пропустив шип над головой. Тут уже в дело вмешался я. В мгновение ока, трансформировав меч в копье, я швырнул его, пронзая зомби насквозь и пригвождая к стене, а затем притянул себя к оружию и добил врага ударом кулака. Лишь после этого чудовище перестало двигаться. «Аннигиляция, ты как?» — спросил я. К тому времени Кэт уже начала помогать богине извлечь из плеча шип. «Жжется», — поморщилась она, — «и заживает плохо. Это странная и крайне опасная для простых людей штука. Но я в порядке. Это не так страшно, как ранение оружием, содержащим чистый свет. Но приятного мало. Мой совет — не подставляйтесь под удар этой штуки». Пока мы занимались ранением Ани, фея вышла из тени и огляделась. «Думаю, тебе лучше вернуться», — обратился я к ней. «Ну уж нет, я с вами». «Ох, ладно, но при малейшей угрозе прячься в тень. Мы подобные ранения переживем, а вот ты не уверен». «Да, эта хрень словно паразит», — внезапно выдала Аня. «Пытается поглотить нас, но мы боги, а не люди, и легко способны противостоять этому». «Я буду осторожной, но вас не брошу». Закончив с Аней, мы двинулись дальше. Фея теперь держалась в центре строя, на тот случай, если на нас нападут с фланга. А вскоре мы столкнулись со следами чужой битвы. Прямо в проходе валялся мертвый эльф из свиты Эйгура. Его грудь была пробита таким же кристаллом, какой попал в аннигиляцию. И этот факт меня слегка обеспокоил. Кажется, я недооценил убойную силу этих снарядов, раз они способны пронзить даже броню эльфов, которая считается одной из самых прочных. Обычным оружием ее не пробить. Да и сопротивляемость магии у нее огромная. Оставалось лишь гадать, с чем именно мы столкнулись в этом мире. Чем дальше мы шли, тем больше следов битвы находили. Расплавленный металл, множество кристаллов, валяющихся под ногами. И трупы, разумеется. Много-много трупов. Как старых эльфов, которых поддерживает существование эта чуждая форма жизни, так и свежих. Эйгур на данный момент потерял как минимум 5. Последнему из них кристалл угодил в шлем и пронзил голову насквозь. «Народ, а они не поднимутся?» — осторожно спросила фия, поглядывая на трупы. «Вполне возможно», — согласился я. «Но разделывать каждое встреченное тело не стали. Вряд ли это быстрый процесс. Скорее всего, если они и станут, как остальные, то это будет уже гораздо позже нашего ухода». Эль подтвердила мою мысль. Она просканировала дроном несколько тел и сообщила, что в них сейчас происходят какие-то процессы. Но вряд ли мы заметим эффект в ближайшие часы. Тот был слишком неторопливым. «Как насчет того, чтобы взять одно из тел с нами?» — предложила робо-эльфийка. «Ни за что!» — хором ответили все, даже они, чем удивили друг друга. «Мой опыт просмотра целой кучи фильмов ужасов говорит об одном», — сказал я. «Если мы имеем дело с непонятной паразитической формой жизни, то тащите ее на свою базу. Очень глупый ход». «Верно», — поддержала меня Кэт. «Макс однажды показывал такие страсти. Нет уж». «По-хорошему, нам бы по возвращении пройти дезинфекцию и карантин». «Зануды. Нет вас исследовательского духа». Укорила нас Эль, но я пропустил это мимо ушей. «Лучше скажи, есть мысли, куда они идут?» «Скорее всего, к мостику», — предположила Эль. «Мне не знаком конкретно этот корабль, но у эльфийских кораблей есть общие черты в структуре. Если этот строился с их учетом, то мы должны будем в скором времени оказаться на мостике». «Логично». «Осторожно!» — первая отреагировала Аня, а затем уже остальные. Фия, как и договаривались, тут же скрылась в тени, а мы столкнулись сразу с 5 кристаллическими зомби. В этот раз у этих существ застать нас врасплох не получилось. Аннигиляция тут же взяла на себя 2, еще одного прикончила Кэт, а я тем временем разобрался с 2, которые попробовали зайти к нам со спины. «Они не такие уж и опасные», — сказала Кэт, убирая меч в ножны. «Главное — делить голову от тела». «Это просто мы сильные», — не согласился я. «Они убили 5 эльфов. Это серьезно». «Макс прав», — поддержала меня фия, выходя из тени. Убийца достала из-за пояса кинжал и, подойдя к одному из кристаллических зомби, попробовала ударить им. «Видите, обычным оружием их не взять. Это у вашего божественного повышенная острота и сила. При прямом столкновении с ними у простых людей не было бы ни шанса. Все равно, что против стража выйти». После услышанного мне еще сильнее захотелось убраться отсюда как можно дальше. «Может, бросить их и вернуться?» — предложила Кэт. «Вдруг нам повезет, и эльфов прикончат местные обитатели». «А если Юнда рухнет на Трисент?» «Тут ты прав». «Я бы самолично их прикончил, ты же знаешь. Но сейчас, судя по всему, нам придется их спасти». Дальнейший путь прошел без приключений. Эльфы расчистили дорогу. Нам по пути попалось как минимум 20 кристаллических мертвецов. Похоже, что Эйгур выработал рабочую тактику, и дальнейших жертв уже не было. Также нашли место недавнего взрыва, что значило, мы на верном пути. Пройти там не вышло. Слишком существенные разрушения причинили действия эльфов. Пришлось в очередной раз идти в обход, но, к счастью, кристаллических зомби мы не встретили. А все потому, что они шли по пятам за длинноухими. «Слышите?» — спросил я. «Ага, кажется, там весело», — ухмыльнулась аннигиляция. Мы, наконец, успели догнать эльфов. И сделали это как раз вовремя. Они столкнулись с крупным скоплением противника. Эльфы вели огонь из своих магических плазмометов и рубили своих неживых собратьев красными мечами. «Какой большой соблазн постоять в сторонке!» — усмехнулась фея, видя, что тем приходится нелегко. Эльфы дрались не на жизнь, а на смерть. Ну, почти. Лишь Эйгур с гордо поднятой головой наблюдал за всем со стороны. А ведь с его боевой мощью он мог бы очень многое. «Мы поможем», — вздохнул я. «Чем быстрее мы совсем тут покончим, тем раньше мы вернемся на ТС. Вперед!» Мы ринулись в бой, нападая на кристаллических зомби со спины. Те не ожидали такого подлого удара с нашей стороны. Но в полной мере воспользоваться преимуществом у нас не получилось. Эти существа не испытывали ни страха, ни боли. Их боевой дух не пошатнулся от внезапного нападения. Первая ударила аннигиляция, сходу оторвав голову одному из мертвецов. Следом вступили в схватку уже мы с Кэт. Фия тоже решила не быть балластом и применила против противника свои теневые щупальца. Те вырастали из земли, обиваясь вокруг ног мертвецов, существенно замедляя их и опрокидывая на землю. Нашего появления оказалось достаточно, чтобы окончательно переломить ход схватки. Битва была скоротечной и относительно простой. Наше скет-оружие без труда пробивало кристаллическую броню и то, что осталось от эльфийских доспехов. А Ани сносила головы исключительно грубой силой. «Кажется, это последний», — отчиталась Кэт, добивая кристаллического зомби. «Можете не благодарить», — бросил я эльфам, на что получил весьма холодный прием. «Убирайтесь», — махнул рукой Эйгур и, развернувшись к нам спиной, пошел прочь. «Ага, прямо сейчас и уйду», — фыркнул я, отправившись за ним следом. Мне тут же преградили дорогу эльфийские латники, и намерения у них были самыми серьезными. «Черту!» — вздохнул я и превратил меч в копье. Отступив от юндерских воинов, я швырнул его, целясь чуть правее Наргата, и в следующий миг притянул себя к оружию. Эйгур замешкался, отступил на шаг, но больше предпринять ничего не мог. Вцепившись в пластины брони, я прижал эльфа к стене. Металл за его спиной от сильного толчка начал корежиться, и если бы я надавил чуть сильнее, то с легкостью проломил бы ее. «Что вы тут забыли?» — почти по слогам произнес я, давая Эйгуру понять, что я серьезен. «Это не твое дело, Дуанг». Тем временем остальные длинноухие уже спешили к своему хозяину, но путь им преградили теневые щупальца фии. «Я их задержу», — сообщила она мне, вынырнув из тени рядом. «Хорошо», — отозвался я, возвращаясь к Эйгуру. Тот сверлил меня холодным, почти бездушным взглядом. «Проклятие, я и забыл, насколько зловеще может быть этот ублюдок. А теперь ты скажешь мне, что это за корабль, и что вы тут ищете?» «А если нет, убьешь меня?» В голосе эльфа должна была быть слышна неприкрытая насмешка, но... Эйгур Фатима был совершенно серьезен. «Может, хватит этого высокомерного дерьма? Мы действуем заодно, пытаемся спасти мир от несущих свет. И все, что я прошу, это гребаные ответы. Мы сейчас спасли тебя и твоих слуг». «А разве кто-то просил тебя нас спасать, Дуанг? Мои дела тебя не касаются. Возвращайся в свою летающую крепость и жди нашего возвращения, как послушный песик». Сжав зубы и стиснув кулаки, я ударил по стене за его спиной, проделывая в ней дыру. «Хочешь меня напугать? Впечатлить? Старайся лучше». «Как же мне хотелось оторвать этому длинноухому ублюдку голову! И он словно только этого и ждал». Лишь это заставило меня отпустить его и отступить. «Ты так хочешь, чтобы тебя убили?» — фыркнул я, отступая на несколько шагов назад. «Не говори чуши, Дуанг». Впервые за нашу короткую беседу на его лице отобразились хоть какие-то эмоции. «Только я имею значение. Только я могу привести Юндор к процветанию. Без меня у них нет будущего». «Тогда почему ты так рискуешь? Почему, если считаешь себя таким важным, отправляешься прямиком в пекло, подставляешься, терпишь пытки? Ради чего?» Эльф молчал, прищурив глаза. «Переворот, полет на границу. Что ты пытаешься доказать этим? Или кому?» «Не думай, что понимаешь меня, Дуанг. Ты ничего обо мне не знаешь». «Да-да, продолжай повторять это», — отмахнулся я. «Мне уже плевать, что ты задумал. Хочешь подыхать тут, вперед. Только сделай милость. Если собрался сдохнуть, не забирай остальных с собой». Плюнув ему под ноги, я пошел прочь. «Если не вернетесь через двое суток, то мы улетим без вас. Это не обсуждается». Я перестала мешать эльфам пройти к нам. Но увидев, что их господину уже ничего не угрожает, те немного успокоились. «Макс, мы правда уходим?» — опешила Кэт, поняв, что я на полном серьезе собрался уйти. «Не вижу ни единой причины оставаться. Если им хочется пополнить ряды этих тварей, с катертью дорога». «А как же мордобой?» — послышался раздосадованный возглас аннигиляции. «Стой, Дуанг!» — голос принадлежал Эйгуру, и мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не показать удивление. «Если ты так хочешь знать, что это за корабль, следуй за мной, но не путайся под ногами». Эльф со своей свитой двинулся вперед, а я еще несколько мгновений смотрел ему вслед. «Жаль, что ты его не прикончил тогда, на арене», — сказала мне фия. «И не говори, слишком уже много раз об этом пожалел. Но в тот момент я еще не умел летать и не мог просто свалить на все четыре стороны». «Эй, они уходят», — напомнила аннигиляция. «Да, ладно, идемте, а то они и впрямь уйдут без нас». Эльфы были неплохо организованы, шли плотным строем, в центре которого находился их правитель. А мы плелись в хвосте, позволяя длинноухим расчищать дорогу. «Макс, а где Эль?» — неожиданно одернула меня Кэт. И лишь в этот момент я, к своему удивлению, осознал, что Эль с нами нет. Ее дрон обычно находился рядом, в схватке не вступал и лишь давал свет с помощью фонаря. «Когда мы видели ее в последний раз?» «Минут 10 назад», — задумалась Ани. «Перед тем, как мы помогли тем длинноухим придуркам». «Эй, стойте! Мы потеряли Эль!» — крикнул я эльфам. Но те никак не отреагировали. «Да чтоб их!» «Не думаю, что стоит очень переживать. Настоящая Эль сейчас на Теесе, а с нами лишь один из дронов», — высказалась Кэт. «В худшем случае мы потеряли пилота. Но у нас есть эльфы, так что вернуться на Теес труда не составит». «Да, ты права. В крайнем случае мы просто полетим своими силами». Эльфы определенно знали, куда шли. Мы прошли несколько развилок, и я не заметил ни намека на заминку. Финальной точкой маршрута, как и предсказывала Эль, оказался мостик. Я поравнялся с Эйгуром, оглядывая это место. Раньше тут работали десятки длинноухих, но сейчас не осталось даже костей. Лишь древнее, полусгнившее и разрушившееся оборудование. «Ты спрашивал, что это за корабль, Дуанг?» — сказал Эйгур, окинув рукой просторный мостик. Возможно, раньше он и производил хоть какое-то впечатление, но сейчас это было еще одно мрачное и мертвое место. «Это Хасардин, один из трех великих экспансионных судов, построенных Юндором». «Экспансионных?» — переспросил я. 400 лет назад великие дома Юндора решили, что стоит попробовать отыскать других наших братьев и сестер, тех, кто еще находится под властью старых богов, а заодно основать колонии в новых мирах». Эйгур говорил удивительно живо. Так, словно это действительно его волновало и одновременно восхищало. Хотя обычно он был равнодушен почти ко всему. «Но они потерпели неудачу». Эль замолчал, подошел к массивной приборной панели и попробовал ее активировать. Неудачно. «Оживите ее», — приказал он своим слугам, и эльфы тут же занялись восстановлением этой древней техники. Эйгур тем временем вновь обратил внимание на меня. «Среди этой тройки Хасардин был непростым кораблем. Вершина инженерной мысли того времени. Даже сейчас некоторые технологии, использованные в нем, считаются революционными». Я слушал, не перебивая. Не то чтобы мне было дело до эльфийской истории, И все же поражало, что 400 лет назад эльфы уже могли создавать подобные штуки и отправлять их в другие миры. Чудо, что с таким соседом Трилор и Империя Фальдар до сих пор существуют, да еще и независимы. «Кассардином управлял мой отец». А вот эта новость была как гром среди ясного неба. «Отец Эйгура? Ты поэтому отправился с нами, чтобы попасть сюда?» «Нет, это лишь удачное совпадение, Дуанг. Когда мы прибыли в этот мир, сенсоры моего костюма зафиксировали едва различимый сигнал бедствия». «Сигнал бедствия? Эль ни о чем таком не говорила». «Неужели ты думаешь, что твой механический питомец способен познать наши технологии?» На лице эльфа появилась самодовольная усмешка. «С каким же удовольствием я бы стер ее кулаком!» «Ваши приборы не способны его засечь. Это могу сделать только я». «И что ты собираешься сделать? Найти своего отца?» «Скорее всего, он уже мертв или стал одним из этих созданий. Но я должен похоронить его с честью и заполучить журналы». «Ты ведь понимаешь, что если бы просто рассказал это нам, то мы бы не стали вам мешать, и никто бы не пострадал. Среди экипажа Теяса есть раненые». «Мне плевать на здоровье червей. Я великий Наргат, правитель Юндора, и мне не нужно разрешение червей на то, чтобы покинуть судно. Я и так проявил невиданную выдержку, позволяя вам заниматься своими делами. Будь благодарен, Дуанг». «Какой же ты самодовольный ублюдок!» — устало вздохнул я. Несмотря на всю мою нелюбовь к этому длинноухому, в этой ситуации я мог бы его понять. Он потерял отца и теперь хочет выяснить, где он. Да и я сам нахожусь сейчас в абсолютно такой же ситуации. Мой отец сейчас неизвестно где, и у меня даже нет возможности отправиться на его поиски. Осталась лишь вера в то, что тот, кто прожил больше 1000 лет, сможет о себе позаботиться. Но когда все закончится, я обязательно его отыщу. А эти твари с растущими из них кристаллами, тебе о них что-нибудь известно? Нет, возможно, в журналах судна есть что-нибудь об этом. Именно они меня интересуют. Подчиненные Эйгура всеми силами пытались реанимировать поврежденную приборную панель, но пока что успеха не добились. «Не выходит, владыка Наргат», — доложил один из эльфов, встав на колени. «Основные схемы уничтожены, их невозможно восстановить. Все, что мы можем сделать, это попытаться извлечь сохранившиеся блоки памяти из центральной системы управления». «Делайте». Стоило Эйгуру отдать приказ, как несколько эльфов отошли от мертвой приборной панели и направились в самый центр мостика. Там находилась широкая металлическая колонна 2 метра диаметром. Она и интересовала длинноухих. Выхватив оружие, вспыхнувшее красным, они принялись резать колонну, вырезая и отбрасывая металлические пластины. Внутри колонны располагался центральный компьютер, как мне кажется, состоящий из множества отдельных блоков, соединенных между собой. Эльфы стали вынимать их один за другим и подключать к какому-то небольшому переносному устройству, видимо, для проверки работоспособности. После подключения изъятого из компьютера блока памяти устройство выдавало либо красную, либо синюю надпись. Блоки, горевшие красным, эльфы просто выкидывали, синие же аккуратно откладывали в сторону, готовя к транспортировке. «В них, правда, есть что-то ценное?» «Даже не представляешь, насколько именно, Дуанг. То, что находится там, может изменить все. Опасно говорить подобное мне. Уж очень хочется взять и уничтожить все это на всякий случай». Эйгур никак не отреагировал на мою реплику. Тем временем эльфы продолжали разбирать компьютер. И количество непригодных к использованию блоков памяти было гораздо большим, чем рабочих. Вторых я насчитал около 10, а сломанных уже образовалась маленькая горка. «Зачем ты отправился на границу? Что там хочешь найти?» Не то чтобы я надеялся на честный ответ со стороны Эйгура, но ситуация располагала. Эльф, несмотря на потери в подчиненных, был в хорошем расположении духа. «Есть шанс, что я смогу выяснить хоть что-то». «Силу», — совершенно внезапно ответил он. «Силу? Мне едва удалось сдержать усмешку. Уж скорее смерть. Я собирался сказать кое-что еще, но это мгновенно потеряло всякий смысл. Где-то в глубине судна раздался громкий, режущий слух лязг металла. А затем корабль затрясло. С потолка посыпались металлические обломки, норовя погрести нас под собой. «Надо уходить!» — крикнул я. «Нет!» — Эйгур не сдвинулся с места, скрестив руки на груди. «Мы не закончили!» «Ты с ума сошел! Хочешь, чтобы тебя тут завалило?» «Мои решения тебя не касаются, Дуанг». В этот момент другая сторона мостика просто откололась. Пол с потолком стали обваливаться, падая вслед за удаляющейся частью судна. Эльфы бросились бежать, не забыв при этом схватить то, что уже смогли извлечь. Но убежать успели не все. Два замешкавшихся длинноухих рухнули вниз, не успев добраться до еще стабильной части. А затем к нам пожаловал гость. Существо, которое я вначале принял за очередного кристаллического зомби, приземлилось прямо на краю появившегося на мостике обрыва. Но я очень быстро понял, что это не просто нежить-эльф. Я бы обозвал это существо красным хрустальным демоном, потому что из него не торчали во все стороны кристаллы. Он сам был одним сплошным кристаллом, словно кто-то высек из красного хрусталя фигуру, через которую при определенном желании можно было смотреть насквозь. Вместо лица оскаленный череп с длинными рогами, растущими из лба и уходящими назад. Он встал напротив нас, поднял руку, протянув ее в нашем направлении, и конечность мгновения ока покрыли сотни мелких острых кристалликов. Он выпустил их все разом. «За спину!» – закричал я, и лишь в самый последний миг сумел активировать щит Бакута. Эд и Аня отреагировали мгновенно, исполнив приказ. Игорь последовал их примеру. К сожалению, не все из длинноухих смогли поступить так же. Кристаллические иглы убили как минимум пятерых и ранили еще стольких же. Фия не стала прятаться за мою спину, поступив умнее. Она нырнула в тень. А когда обстрел кончился, выпрыгнула прямо рядом с противником, вооружившись кинжалом, сотканным из тени. Но тот, словно почувствовал ее, повернулся и попытался схватить девушку. Та лишь успела ударить его своим оружием, оставляя небольшой разрез на полупрозрачной руке. «Как это вообще возможно? Теневое оружие Фии не уступает по остроте эльфийскому. Те же доспехи длинноухих оно способно вскрыть. Но тут лишь небольшая засечка. Безумие! Откуда взялась эта тварь?» Фия, ускользнув от его руки, отпрыгнула назад и скрылась в тени. «Макс!» Лишь сейчас я услышал взволнованный голос Кэт. «Что?» — опомнился я. «Ты ранен». Только после этих слов я увидел, что у меня из груди торчит несколько кристаллических шипов, пробивших доспех боли. Опустив взгляд, я увидел торчащие из груди алые шипы. Они без особого труда пробили доспех боли и уверенно засели в грудной клетке, отравляя организм. Теперь мне стало понятно, о чем говорила аннигиляция. Словно что-то живое просачивается в рану, пытаясь поглотить тело, но при этом не причиняя особой боли. Рана лишь немного жглась, но не настолько, чтобы кричать. Бывало намного, намного хуже. Я тут же вытащил один из кристаллических осколков, отбрасывая эту мерзость от себя. Так же поступил и с другими двумя. Кристальный демон слегка наклонил голову, словно не понимая, каким это образом мне удалось выжить после его шипов. «Уходите», — сказал я остальным. «Я с ним разберусь». К моему облегчению никаких споров не последовало. Кэт скомандовала отход. И даже эльфы ее послушались. Лишь я не сдвинулся с места, встав на пути у нового врага. «Что же это за непонятное существо?» «Крылья ворота!» После короткой вспышки на моей спине появился божественный реактивный ранец, который я использую для полетов. «Полетаем!» — поинтересовался я, и рывком устремился вперед, врезаясь плечом в живой кристалл. Попутно попытался пронзить его мечом, но не очень в этом преуспел. Существо и впрямь казалось необычайно крепким. Меч вошел на глубину не больше фаланги пальца. Существо при этом не издало ни звука, но поступило неожиданно. Его тело в один миг покрылось сотнями кристаллов, несколько из которых были такими длинными, что без труда пронзили тело насквозь. Я попытался оттолкнуть его от себя, сбросить монстра на землю, но не вышло. Он буквально насадил меня на кристаллы, крепко держа в своих объятиях. «Тварь!» – прорычал я, и мы вместе с ним рухнули вниз. Ни ему, ни мне падение не причинило особого вреда. Яд в кристаллах настойчиво пытался меня поглотить, но свет без особого труда выжигал инородную субстанцию внутри тела. Я с размаху врезал кулаком в морду кристаллической твари. И еще раз. Череп кристального демона покрылся мелкими трещинками, но не более. Врата забвения. Не собирался их использовать, но учитывая, что обычное оружие почти неэффективно, это было самое простое и действенное решение. Черная сфера возникла рядом со мной и, повинуясь мысленной команде, пронзила голову чудовища черным лучом. Затем изменила его направление, и половина черепа демона тут же была отсечена. Затем пошел черед и других частей тела, пока я, наконец, не обрел свободу. Демон был уничтожен за долю секунды, а я, отстранившись, устало плюхнулся на красный мох. В моем теле еще хватало кристаллов, которые нужно было вытащить. Морщась от боли, я вытаскивал их один за другим, попутно стараясь не думать о том, что все мои внутренности были превращены в фарш. Будь я нормальным человеком, уже был бы мертв. Даже будучи вампиром, залечить подобные раны было бы не так просто. Но теперь я бог. Моя плоть — это свет. Раны уже начали затягиваться. Просто не так быстро, как хотелось бы. Дрянь, которую выделяли кристаллы, каким-то образом замедляла все регенерационные процессы. Рядом послышался какой-то странный треск. И я тут же приготовился использовать врата забвения. Но это оказалось излишним. Из-за деревьев показался помятый, искрящий, но все еще функционирующий летающий дрон Эль. Замерев в паре метров от меня, он спроецировал голограмму робо-эльфийки. Не слишком четкую, со множеством визуальных дефектов, но вполне узнаваемую. «Я уж думал, мы тебя потеряли», — улыбнулся я. «Где ты была?» «В машинном отсеке», — с легким заиканием ответила она. «Хотела убедиться кое в чем». «Поделишься?» «Потом. Нужно время на анализ...» Я кивнул, не стал спорить. Теперь надо придумать, как вернуться к остальным. Я добрался к транспортникам спустя минут 10, и к моему облегчению никто меня не бросил. Лететь почти полчаса к Теесу своими силами мне было бы слишком сложно. Большая часть ран уже затянулась, но хватало мелких повреждений, которые причиняли боль. «Макс!» Тед тут же оказалась у меня в объятиях, а мгновением позже обниматься прибежала Эфия. «Ты как?» «Просто царапины. А у вас что?» Только сейчас я заметил, что неподалеку от транспорта валяется по меньшей мере десяток кристаллических зомби. «Ничего серьезного», — ответила Кэт. «Мы совсем разобрались». «Тогда уходим. Мы и так порядком тут подзадержались. Стоило нам отлететь на достаточно большое расстояние от древнего эльфийского корабля, как тот взорвался. Да так сильно, что досталось и нашим транспортникам. К счастью, мы были научены опытом и в этот раз пристегнулись». «Это еще что было?» — воскликнула Фия. «Скорее всего, взорвалось главное энергоядро корабля», — пояснила уже чуть более нормальным голосом Эль. Перед стартом она себя слегка починила. Выглядело это опасно, с кучей искр, но в итоге ремонт пошел дрону на пользу. «Это сделала ты?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, скорее всего, это эльфы. Юндор не любит оставлять брошенным свои передовые технологии. Первым делом они прошли вовсе не на мостик, а в машинный отсек. Я видела установленный взрывной заряд, но ничего не стала предпринимать, учитывая увиденное». По возвращении на ТС я первым делом инициировал карантин, касающийся эльфов, транспортника и нас. Мы понятия не имели, с чем столкнулись на эльфийском судне и как это себя проявит. Для этого нас поместили в специально выделенный блок, полностью ограничив контакты с остальными. Фия да Эка тоже, пусть не так явно, но посчитали подобные действия излишними. Но они-то не смотрели столько фильмов ужасов, сколько я. Подстраховаться не помешало. Эльфы не стали сопротивляться. Они и раньше держались обособленно, так что для них ничего не менялось. Вопрос был лишь в том, сколько именно времени мы пробудем в изоляции. Нужно было установить сроки, но я в итоге так и не решил, какие именно. Уж слишком мало мы знали об этой форме жизни. Пока что было решено, что мы пробудем в карантине вплоть до возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации, требующей моего непосредственного вмешательства. «Мне нравится», — хмыкнула Фия, рассматривая мой рисунок. «Я тут выгляжу настоящей красоткой. А не мог бы ты сделать мне грудь побольше?» «Зачем?» — я непонимающе посмотрел на рыжеволосую убийцу. Кэт тоже стояла рядом, задумчиво рассматривая изображение. Находясь в изоляции, я не мог нормально тренироваться с вратами забвения. Слишком тут мало места, поэтому, вдоволь выспавшись, я вернулся к своему старому, почти заброшенному хобби. Я раздумывал, что бы такое нарисовать, и Фия напросилась в модели. Получился весьма простой, без лишних деталей рисунок с обнаженной девушкой в соблазнительной позе. В целом неплохо, но чего-то рисунку не доставало. И нет, небольших сисек. Возможно, если бы я добавил чуток красок, но вряд ли что-то такое отыщется на Теесе. «Для большей привлекательности, разумеется. Макс! Просто нарисуй ей грудь до колен и не забивай голову, чтоб были такие огромные бидоны, что в жизни не бывает», — посоветовала Кэт. Фия на это высказывание обиженно фыркнула. «Не нужны мне такие. Достаточно размера, как у тебя». «Как скажешь», — не стала она спорить. «Дайте посмотреть», — вмешалась аннигиляция, буквально выхватывая из моих рук блокнот. «Стой, отдай», — воскликнула Фия, но озаренная богиня разрушения уже успела схватить со стола карандаш и что-то начеркать поверх моего рисунка. «Так лучше!» — с гордостью продемонстрировала она свое творение. «Дура!» — обиделась Фия. «Ты его испортила!» «Так ты же хотела сиськи побольше! Я только исправила недоработку Макса!» Фия хотела ответить на это что-то колкое, но в этот момент прозвучал звук открытия шлюза. «Неужели у нас гости?» Наконец дверь отсека распахнулась, и в помещение вошла Эль. Уже собственноручно, а не в виде одного из безликих дронов. Впрочем, те все же имелись. Четверо управляемых летающих крабов верно следовали за ней. «Раз ты явилась сама, значит, принесла хорошие новости?» — улыбнулась Кэт. «Можно сказать и так. Мы успешно вышли к границе, и если будем двигаться вдоль нее, то примерно через 2 часа сможем выйти к одному из узлов, где находится дракон». «Значит, уже скоро», — вздохнул я. «Но вначале Вайлор». «Да», — подтвердила она. «Мы должны прибыть в этот мир уже через несколько часов». «Так скоро?» Тут уже пришел черед удивляться мне. «Он находится почти у самой границы, так что да. Более того, нас уже готовы встретить. Ретриса помогла в установлении контакта с Элинаром. Это мир, которым правит Вайлор». «Значит, наш карантин подошел к концу?» — обрадовалась Фия. «И вообще не понимаю, зачем он был нужен?» «Он был нужен», — сообщила Эль. «Я не стала вам сообщать, но примерно через сутки после того, как вас поместили в карантин, один из эльфов проявил признаки заражения». «Что?» — я вскочил с места. «Почему мне не доложили?» «Потому что в этом не было необходимости. К счастью для всех, факт инфицирования достаточно быстро выявили и ликвидировали». «Ликвидировали? В смысле?» «Да. Эльфы не стали церемониться, несмотря на то, что зараженный был лишь на ранней стадии заражения. Зато я смогла получить исчерпывающие данные относительно этого организма». «Поделишься чем-нибудь интересным?» «Для начала. Это особая паразитическая форма жизни, очень устойчивая и живучая. Она почти невосприимчива к высоким температурам. Даже напротив, при повышении температуры кристаллы растут гораздо быстрее». «Дерьмо!» – вздохнул я, услышав это. «Если ты говоришь про температуру, то свет тоже мог оказаться неэффективным». «Определенно. И он неэффективен именно для кристаллической формы. По этой причине ни ваше, ни оружие эльфов не смогло нанести существенного вреда». «Тень тоже не смогла», — вмешалась Фия. «Насчет этого пока ничего сказать не могу. Слишком мало данных. Тень для многих исследователей до сих пор остается загадкой. Думаю, ее вполне можно считать полноценной разумной формой жизни. И она сама выбирает тех, с кем имеет дело». «Да, так оно и есть», — подтвердила Фия. «Она живая, но не так, как мы. Оказываясь там, по ту сторону, легко почувствовать ее намерение». И тут я был совершенно согласен с Фией. Я испытывал то же самое, когда оказывался там, до того, как погиб Эгос. У меня даже стало получаться самому попадать туда. Но после его потери и моего становления богом, тень меня отвергла. Однажды я пытался прикоснуться к ней, но та просто отступала, отвергая меня. «Верно. Созданию света нет места в тени». «Давайте об этой форме жизни», — вернула присутствующих к основной теме разговора Кэт. «Кристаллы устойчивы к температуре. Оружие из света и эльфийское оружие используют схожий принцип. Он нагревает конкретную часть пространства до умопомрачительной температуры. Кромка лезвия Максимилиана может нагреваться до 5 миллионов градусов». «Чего?» «Я впервые о таком слышал». «Мечи эльфов примерно до 500 000, красные до 1,5. Это позволяет им резать большинство материалов. Но кристаллы, вступая во взаимодействие с такими температурами, становятся лишь прочнее и тверже». «Но мы же с Максом смогли восстановиться, выжигая светом эту дрянь», — вмешалась хранившая все это время молчание Ани. «Вам повезло», — дала Эль совершенно внезапный ответ. «Все из-за особой структуры заражения. Сами кристаллы устойчивы к температурам, но лишь в твердой форме. При заражении часть структуры кристалла становится жидкой, попадает в рану и затем в кровоток, а там уже, питаясь теплом тела, разрастается и поглощает носителя». «Звучит жутко», — вздохнула Кэт. «Так оно и есть. Инфекция означает смерть для носителя, по крайней мере сейчас. Средства против нее у нас нет, и без тщательного изучения с испытаниями вряд ли будет. Так вот, в жидкой форме есть предел тепла, которое способно впитать и использовать данная форма жизни. Обычно, доходя до предела, она просто превращается обратно в кристалл, но свет крайне специфичен и выжигает ее быстрее, чем та кристаллизуется». «Погоди, если они используют тепло, то... эльфы зря взорвали тот корабль». «Да. Скорее всего, это не уничтожит ту сущность, а усилит ее рост». «Они погубили тот мир», — сквозь зубы процедила Кэт. «Это спорное утверждение. Тот алый лес — одна из форм этой жизни, и она поглотила так много, что без мощного вмешательства уже вряд ли что-то можно будет сделать». «Значит, она не часть этого мира. Паразитический захватчик». «Скорее всего», — подтвердила эльфийка. «Я смогла раздобыть один из утерянных эльфами при разрушении корабля блок памяти и расшифровать его. Не могу в полной мере ручаться за достоверность полученных данных, но, судя по всему, Юндар в этот раз превзошел сам себя. Я почти восхищена. Когда Эйгур Фатима говорил, что в этих кораблях использовали передовые разработки, то я и представить не могла, что настолько. А можешь детальнее? Они использовали совершенно новый тип межмирового двигателя. И когда я говорю про новый тип, я не шучу. Я и сама до конца не понимаю, как он работает. Но если делать предположение, то он использует для перемещения между точками не субпространство. Это вообще возможно? Однажды отец рассказывал теорию о том, что помимо двух остаточных подпространств, тени и субпространства, существует еще как минимум 6. 6? Я тоже о чем-то таком знаю, подтвердила аннигиляция. Но они нестабильны и существуют не везде. Отец запрещал их касаться или как-то использовать. Не знаю почему, да и сложно это. Чтоб туда попасть, нужно приложить массу сил. Но вопрос, зачем? Ретриса сказала примерно то же самое, кивнула Эль. И все эльфы, кажется, нашли не только способ попасть в одно из них, но и использовать его как некую альтернативу субпространству. Полагаешь, что эту дрянь не притащили оттуда? Из какого-то из этих подпространств? Догадался я, куда именно Эль клонит свой разговор. Это одна из правдоподобных версий. Если бы подобная форма жизни зародилась в этом мире, то, скорее всего, уже давно все леса стали бы красными. Плохо. Если это действительно так, то, возможно, и два остальных корабля принесли ее с собой. Эйгур говорил о 3 суднах. Возможно, еще целых 2 мира в опасности. «Макс!» – вздохнула Кэт, положив руку на мое плечо. «Не забивай себе этим голову сейчас. Если мы не разберемся с несущими свет, то разбираться с этой проблемой будут уже они». «Ты права. Видимо, у меня появляется комплекс героя. У нас есть свое дело, которое надо сделать». «Верно», — согласилась Кэт. «Возможно, когда все закончится, у нас еще будет куча возможностей погеройствовать и поспасать другие миры». И говорила она это с таким невозмутимым видом, что не поймешь, серьезно или шутит. «Что бы вы в дальнейшем ни решили, на данный момент карантин снят». «Замечательно». Эль кивнула нам на прощание и направилась к выходу. Мы тоже стали собираться. «Эй, стоять! А мой рисунок? Я тоже хочу такой, но только с огромными сиськами. Прям огромными!» — заявила аннигиляция. «Ох!» ТС вышел из субпространства ровно через 3 часа 21 минуту. И в отличие от прошлого посещенного мира, этот мало чем отличался от Ауларона или моей родины. Теплое солнце, зеленые леса. Посреди всего этого зеленого великолепия находился футуристичный город с высокими шпилями небоскребов. «Элинар», — тихо произнес я, рассматривая город. «Там нас будет ждать Вайлор».